Не успел в дом зайти, в калитку стук. Я распахнул ее. У калитки стоял слуга Авдея, запыхавшийся от быстрого бега. Авдей просил к дому наместника. Быстрее. Случилось чего? Не знаю. Толпа собралась. Одеваться не пришлось. Сабля на поясе. Я рванул бежать. Авдей просто так просить не будет. Значит, нужда. Вывернул из-за угла. Ого! Все пространство перед домом и даже переулок сбоку были заполнены народом. Люди возмущались, кричали женщины. «Где же Авдей?» Я влез на забор, с него перепрыгнул на дерево. «Ага, вот и он, почти в передних рядах. Да мне же не протолкаться. Там явный эпицентр событий. Что-то происходит, люди размахивают руками». Я спрыгнул с дерева, попытался растолкать толпу. Бесполезно. «Ладно, придется сквозь стены, авось никто не увидит». Прошел один дом, второй, через забор перелез, снова сквозь дом. Уже близко. Растолкал собравшихся, подобрался к Авдею. «Тут я. Что случилось?» «Люди собрались. Из дома силы наместника вытащили. Вон он, на крыльце. Никак убить хотят». Я на мгновение задумался. «Убить — это плохо. Царь Иван разгневается, войско пошлет. Много крови невинной новгородской прольется, а наместника нового поставят, и наверняка более жесткого. Опричники что? Мусор, мелочь. Сгорела изба? Так по неосторожности. Напились, небось, быдло, да и сгорели. Мало ли домов по городам и весям российским горят. Да в той же Москве, не исключая Кремля. Надо срочно исправлять ситуацию». Я пробился вперед. На ступеньках сидел дородный боярин в богатых одеждах. Глаза его опасливо бегали. Понятное дело, умирать бесславно не хотелось никому, а толпа жаждала крови. Боярин уже не ждал хорошего. Я поднялся на ступени, поднял руку. Постепенно шум стих. «Чего шумим? Вече устроили по какому такому поводу?» Со всех сторон раздались негодующие крики. «Утопить негодяя! Как он хотел людей наших жизни лишить!» Я повернулся к боярину. «Ты хотел людей топить?» Боярин испуганно перекрестился. «Нет, не хотел!» «Все слышали?» «Перекрестился боярин. Стало быть, не врет. Опричники посвоевольничали, так их Господь за это наказал». Я указал в сторону, где была сгоревшая воинская изба и братская могила опричников. Глаза боярина сверкнули, в них засветилась надежда, он почуял во мне защитника. Стоящие в толпе, в задних рядах, закричали: «Не слушай его, народ! Топить! Волхов его! Кто там топить хочет? Выходи! Только сначала меня убить придется!» В толпе зашумели. «Да это же берсерк!» Смелых не нашлось, никто не вышел. «Убьете боярина? Государь наш прогневается, полки воинские пришлет. Кто там шумит? Ты готов положить голову на плаху? А может, хочешь сына в холопы отдать? Наместник – доверенное лицо государя, лицо неприкосновенное. Лишить жизни наместника – все равно, что посла, только позором себя покроете». Я решил выжать из ситуации все, что можно для себя лично. «Воинская изба случайно сгорела?» Я повернулся к боярину. Тот сначала неуверенно кивнул, потом еще раз, уже твердо. «Ну вот, видите? А новых слуг государевых боярин уже и здесь набрать может, верно?» Боярин помялся, но снова кивнул. «Ну вот, все и разрешилось. Можно расходиться. Работа стоит, каша в печи стынет, пиво выдыхается». Толпа еще некоторое время недовольно гудела, но боевой настрой уже пропал. Начали расходиться. Я повернулся к боярину. «Извини, новгородцев, сударь, но прими и мой совет. Не надо попусту народ злить. Ты сейчас на волосок от смерти был, боярин». Боярин был бледноват, утер рукавом пот со лба. «Как имя твое?» «Что в имени тебе моем? Просто свободный человек Юрий». «Должен же я государю отписать. Кому жизнью обязан?» Не стоит об этом государю писать. Не царское дело в мелочи вникать. Коли государь про каждую избу сгоревшую читать будет, ему и важными делами некогда будет заниматься. К тому же государь – человек мудрый, помазанник Божий. Сразу поймет, что ты, наместник, ошибок наделал. Как ты думаешь, ему это понравится?» Боярин покраснел. «Умные речи ведешь, да смел. Не побоялся, супротив толпы, выйти. Пойдешь ко мне в советники?» «Нет, боярин, у меня свое дело. Привык я сам своими руками семью кормить. Не хочу никого над собой, ты уж не серчай. Коли нужда какая будет, могу подсобить. Но постоянно – нет, не по мне». «Тогда спасибо и бывай здоров. И тебе того же». Мы разошлись. Авдей ждал на другой стороне улицы. «О чем говорили?» «Советники звал». «А ты?» «Отказался». «Ну и дурак». «Это почему же?» «Все бы знал, что царь Иван в отношении Новгорода замышляет». «Авдей, от политики меня в Москве тошнило. Теперь здесь начинать?» «Ладно. Хорошо, что быстро прибежал. И толпу удержал. Охрана его сразу разбежалась. Думал, убьют. А потом всему Новгороду зато перед государем отвечать. Ты все быстро понял. Кабы ты так в торговле понимал, цены бы тебе не было. Знаешь, почему люди тебе поверили?» «Догадываюсь. За то, что вчера на площади опричников пощипал. Людей от смерти неминуемой спас». «То-то же. Помни об этом. Тебя в лицо уже многие знают. Верят. Не обмани. Ты хоть и не коренной новгородец, но для города сделал больше многих иных».